Глава 3. Библиотеки защищают личную информацию своих пользователей. Когда Яку и Шибасаки выполнили свои обязанности по уборке после рейда специального учреждения развития и вернулись в общежитие, было больше 10 часов вечера. Они могли пользоваться душем в любое время дня и ночи, но столовая давно уже закрылась, так что их ужин состоял из продуктов, купленных в магазине по дороге домой. «Не могу поверить, что это наша еда после боя!» «Разве она не жалкая?» – пробурчала Яку, открывая упаковку растворимого супа миса. «Можешь и мой суп открыть? Пойду на кухню воды набрать». Шибасаки взяла электрочайник и вышла из комнаты. Яку копалась в пакете Шибасаки, когда у нее зазвонил телефон. Звонил Додзи. Яку была озадачена. Они только недавно расстались, после обсуждения последствий. Что он мог сказать? «Алло?» «У тебя доступ к телевизору есть? Включи один из коммерческих новостных каналов». Яку удивленно потрясла головой, получив такой неожиданный приказ. «И почему именно коммерческий?» «Коммерческий? Не NHK?» «В подобных случаях чем более скандальный, тем лучше». Додзи назвал несколько подходящих каналов и повесил трубку. На протяжении короткого разговора говорил он один. Она включила телевизор. Во всех новостях, которые она переключила, обсуждалось одно и то же происшествие. Был арестован подозреваемый в серийных убийствах, наводнивших улицы. Подозревается старшеклассник из Сугинами. Заглянем в разум проблемного юноши. Об этом деле в новостях говорили с начала весны. Серийный убийца в разнобой нападал в основном на молодых женщин, и его безумные методы получения острых ощущений говорили о расстройстве личности. Все каналы провели начало весны, споря и обсуждая его личность, но весенние новички пропустили большую часть обсуждений из-за усталости после режима тренировок. «О, так они его поймали!» Шибасаки вернулась. Она поставила чайник и включила его. «Эй, обычно ты не включаешь телевизор сразу по возвращению домой?» «Да, но почему-то инструктор Додзи позвонил мне и сказал посмотреть». «Что? Тебе Додзи позвонил?» «Вот бы он мне позвонил!» Как обычно, понять, насколько серьезно Шибасаки, было невозможно. Яку мысленно озадаченно покачала головой и налила горячей воды в свой суп миса. По телевизору показали спальню юного подозреваемого. Когда камера почти с любовью снимала компьютер и книжные полки, в ряду книг они заметили знакомое название. Шибасаки кивнула. «Теперь я понимаю, почему он сказал тебе посмотреть». Это был ужастик, включенный в список нежелательных книг Управления образования для старшеклассников и запрещенный Комитетом по развитию СМИ, как они узнали после рейда. Причиной, по которой книга подверглась цензуре, было описание крайней жестокости. Шибасаки устало пробормотала. «Управление образования явно спешит». При подобных инцидентах общественность обычно готова была винить печатные источники, так что Управление образования опасалось отрицательной реакции, если оно не предпримет меры против книг, могущих подтолкнуть на преступление. Если бы из-за ужастиков количество преступлений росло, Джейсон бы уже прогуливался по Токио в пятницу 13-го. Яку говорила об известных фильмах ужасов, которые недавно вновь обрели популярность. Она ни разу не слышала, чтобы количество безумных убийств возросло в начале этого бума. Если уж говорить, что печатные источники порождают преступников, тогда все мужчины, молодые и старые, потенциальные сексуальные преступники. Порнографические фильмы и книги содержат полный набор извращений, от изнасилований до дрессировки на послушание. Если согласиться, что люди совершают преступления, подражая СМИ, первым делом надо женщинам выдавать лицензии на ношение оружия. Шибасаки, тебя немного занесло. Яку покраснела. Иногда по ее меркам Шибасаки говорила слишком откровенно. «О боже, прости», сказала Шибасаки, без капли сожаления в голосе. «В любом случае, люди нервничают, если не найдут, на что спихнуть вину. Эта книга так его испортила. Этот фильм заставил его совершить преступление. Если найти причину и устранить ее, ответственные за воспитание детей смогут спать спокойно. Не то чтобы я их чувств не понимала, но... любящий книги ребенок, читающий только качественные книги, рекомендованные родителями и школой, слишком сильно напоминает паиньку. И меня такие куда больше пугают». Яку склонна была с этим согласиться. Дело даже не в том, что качественные книги были так плохи. Тем не менее, в таких случаях движение за цензуру набирало силу и становилось проблемой для библиотеки и прочих связанных со СМИ организаций. На момент слишком удачный, чтобы оказаться случайности. В день выхода новостей Управление образования планирует введение запрета? Они как будто заранее знали, что у этого парня есть их проблемные книги. У Управления образования есть множество разных связей. Они могли несколькими способами эту информацию получить. Учреждения общественной безопасности, новостные организации. У них и в токийском парламенте сильные связи. Шибасаки внезапно замолкла, внимательно прислушиваясь к новостям. В репортаже пересказывали историю жизни мальчика, сообщив зрителям, что его отец был директором местной общественной старшей школы. «Ага!» Дружно воскликнули Ику и Шибасаки. Раз сын одного из них был преступником, Управление образования наверняка захотело по возможности отбелить сопутствующие обстоятельства. «Кстати говоря, что будут делать с исполняющим обязанности директора?» На их недавнем совещании они вшестером решили доложить только командующему базой и ждать его решения. «А ты довольно медленно соображаешь», – удивленно заметила Шибасаки. Хотя, по мнению Ику, это ее коллеги соображали слишком быстро. Временами все, кроме Ику, понимали, что происходит. «Наверное, с ним ничего не смогут сделать. Так же, как и при прошлом инциденте, у них нет доказательств. Более того, мы даже не можем доказать, что Управление образования и Комитет по развитию СМИ работали вместе. Законом Комитета по развитию СМИ не запрещалось сотрудничать с другими административными учреждениями, но о таком партнерстве редко говорили открыто. Запрос по этому вопросу, скорее всего, остался бы без ответа. Если у Управления образования были тайные связи с Комитетом по развитию СМИ, искать официальное подтверждение было бесполезно. Проклятье! Просто пытка какая-то! Даже если четвертый раздел законов о библиотеках не давал возможности проводить внутренние расследования, то, что кто-то из библиотеки добровольно сотрудничает с Комитетом по развитию, было серьезной проблемой, подрывающей саму философию единства библиотеки. Если бы доказать причастность исполняющего обязанности директора было возможно, вооруженные силы библиотеки Канта смогли бы отправить его в отставку, но сейчас они прятали голову в песок. Возможно, Управление образования даже не посвятило исполняющего обязанности директора в их план целиком. Есть теория, что именно поэтому они его нам и подсунули. Прокомментировала Шибасаки, когда Яку в последний раз критиковала слабость исполняющего обязанности директора перед лицом власти. Слабовольный мужчина, позволивший без лишних вопросов использовать себя, был особенно удобной пешкой. «Ты все еще не знаешь, когда вернется настоящий директор? Он вроде плохо перенес операцию, осложнение или как-то так. Боже, похоже, это надолго. Надеюсь, с ним все будет хорошо». Ику тревожно нахмурилась, а Шибасаки сменила тему. «А, кстати, о чем ты хотела со мной поговорить?» Ику резко напряглась. Она попросила ее об этом во время свободного времени перед совещанием, но теперь, когда об этом зашла речь, ее начало трясти. «Не могу представить, чтобы это было что-то кроме шутки. То есть, серьезно? Тедзу ко мне встречаться предложил?»